понятно, товарищ капитан, — клацая белыми зубами, — ответил Павкин. — Разрешите исполнять? — Что-то очень много я тебе написал, тетка. А в общем, все идет не так уж плохо, тетка. Старухи, разумеется, продолжают меня мучить своим воспитанием. Они считают, что нашему поколению не хватает нравственных устоев. Я, с их точки зрения, врач ничего, но у меня грубые манеры, о Господи! Кричу на их бедняжку Палкина, который, зачем только я взялся их опекать, мухи не обидит, никогда ничего не украдет, и без которого им ни минуту не прожить. А кроме того, так они считают мои начальницы, очень дурно, что у меня нет невесты. Вы лишены сдерживающих начал, заявил мне как-то Ашхен. Почему? Удивился я. Вас никто нигде не ждет. А поэт Симонов написал: «Жди же меня, подожди же». Не писал этого Симонов, ответил я. Короче говоря, тетечка, ужинать я теперь должен с ними. Они укрепляют мои нравственные устои и пихают в меня всякие витамины. Бывает интересно, а бывает скучно. Береги себя. Если бы ты не выскочила замуж за Родиона Мефодьевича, то я, при отсутствии у меня нравственных устоев, вполне мог бы на тебе жениться. К сожалению, я твой племянник, это как-то нехорошо. С другой стороны, разница в возрасте у нас уже не такая большая, а с прошествием времени я бы женился на других молоденьких, и мы бы с моими молоденькими женами катали бы тебя, старенькую, в кресле. Пиши мне, тетка, тетечка ты моя. Владимир. В медсанбате у старух. Во время очередного нравоучительного разговора о нравственных началах в медицине Палкин принес флотскую газету на вахть. Володе было велено читать первую полосу с начала до конца, хоть все, что тут было напечатано, они уже слышали по радио. Сначала Устименко начерно пробежал страницу глазами, он всегда так поступал, и Ашхен Аванесовна всегда за это сердилась. И нынче она тоже рассердилась. «Ну!» — крикнула Яга. «Это же не по-товарищески, Устименко! Мы ждем, а он читает сам для собственного удовольствия. Я всегда знала, что вы эгоист, Владимир Афанасьевич». 330 тысяч человек, — прочитал Володя. «Ничего себе! В Германии официально объявлен траур. Вы мне не пересказываете, как в красном уголке. Вы мне подряд читаете, — велела Ашхен. Он с нами как с дурочками обращается, правда, Зиночка? Он нас не удостаивает прочтением». Зинаида Михайловна обожглась чаем и согласилась, что не удостаивает. «Да Господи же, пожалуйста! — воскликнул Володя и, придвинувшись ближе к лампочке, стал читать вслух. В конечном счете контрнаступление под Сталинградом переросло в общее наступление всей советской армии на огромном фронте от Ленинграда до Азовского моря. За 4 месяца и 20 дней наступления советская армия в труднейших условиях зимы продвинулась на запад на некоторых участках на 600-700 километров, очистив от врага районы страны. Вы когда-нибудь слышали, как читает Пономарь? — осведомилась баба Яга. — Или не слышали? — Не слышал, — сказал Володя, — но больше читать не буду. Вы все время мною недовольны. — У вас, Володечка, нет художественной жилки, — сказала Бакунина. — Даже я лучше вас прочитала бы. И она своим тоненьким голосом стала читать про танки и пушки, про бронетранспортеры и самолеты, про трофейные снаряды и авиационные бомбы. А баба Яга слушала и кивала носатой головой, и на стене землянки кивала ее тень, еще пострашнее, чем сама Ашхена Ванесовна. «Чем вы там все время скрипите?» — спросила она Володю. «Тут пистолет валяется разобранный, я хочу его собрать. Ваш?» «Мой», — кивнула Ашхен. «Я его разобрала, а сложить обратно не могу. По-моему, там много лишнего. Вы думаете?» «Уверена». Зинаида Михайловна дрогнувшим голосом прочитала про поворотный пункт в истории войны и прочитала про то, что в огне Сталинградской битвы человечество увидело зарю победы над фашизмом, и еще про то, что немцы пишут: «Мы потеряли все же Сталинград, а не Бреславль или Кёнигсберг.